Знаешь, кто она теперь? Ну, старик, она теперь начальник станции метро Краснопресненская, ей-богу. Я, старик, тоже из театра ушел, в кино снимаясь, в двух картинах. Сейчас, понимаешь, из Паланги в Ялту лечу, только билетов нет. А мы же артисты, достанем. А ты на курорт? Зотиков, я в Южногорск, к маме. Приболело что-то, голуби, видишь ты? Ну вот, а кто тебе говорил, что ты на севере далеко пойдешь? Кто тебя на север уговаривал? Я? Сосед твой, голуби? А почему? А потому что север не Москва. Это и коню ясно. Зотиков, у меня уже посадка, Петя. Голуби, вот и посадка. То взлет, то посадка. Это тоже хорошо. Это с каждым бывает. Дай пятерку взаймы. Я тебе из Ялты вышлю. Зотиков достает из кармана 10-рублевку. На. А Голубев, червонец. Хотя правильно, пятерку высылать неудобно даже. Точно, будь здоров. В Москву приезжаешь, заходи. Звони, а то ишь зазнался, Зотиков, счастливо, Голубев. Ну, раз такое дело, идем, я тебя провожу. Давай чемодан. Зотиков, ничего, я сам. Оба уходят. Мать защитника защитнику. Вова, я тебя не понимаю. Куда ты клонишь? Зачем этот Голубев? Тоже мне свидетель, какой-то проходимец, выпивоха. Защитник, мама, фи, актеров нужно любить. Мать, ну хорошо, но при чем тут Зотиков? Ты ведь Зотикова должен защищать, Зотикова и эту милую женщину. Защитник, и Голубева тоже. Мать, как, он тоже преступник, защитник, отчасти мама. Мать, но каким образом, защитник, мама, здесь в Москве твой дорогой Павел Алексеевич Зотиков только начал тратить деньги. То ли еще будет во втором действии. А сейчас я устал. Перерыв. Конец первого действия. Действие второе. Номер люкс курортной гостиницы. За окном Черное море, беспечная курортная жизнь, смех и пляжная музыка. В номере цветной телевизор, фикус и вообще обстановка гостинично-курортной роскоши. За столом сидит Зотиков. Он в новом костюме, перед ним на столе пачки денег и знакомый зрителю портфель. Зотиков что-то подсчитывает и записывает в блокнот. На авансцене слева вдоль кулисы сидят на стульях защитник, мать защитника и Брагина. Наблюдают за Зотиковым и молчат. Защитник после большой паузы. Да, встает, идет в номер к Зотикову. Недурно устроились. Номер люкс. Зотиков непроизвольным движением хотел прикрыть рукой разложенные на столе деньги, но тут же смутился. Защитник махнул рукой. «Уберите». «Сколько стоит ваш номер?» Зотиков, 12 рублей. Укладывает деньги в портфель. Защитник, в день? Ну, правильно. Что вам сейчас 12 рублей? Жить так жить. Зотиков, хуже не было, честное слово. Это же курортное место, май, все забито. Защитник, все так же иронично. А люкс свободен? Зотиков, ну да. Кто же может платить 12 рублей? Смутился. Защитник, вот именно. Брагиной и матери. У него тут мама в больнице, квартира родительская, а он в люксе живет с видом на море. Зотикова с насмешкой. Коньячком не угостите? Зотиков, у меня только вода. Там, в спальне, в сифоне. Принести? Защитник жестом отказывается. Зотиков, дело в том, что мне мамины врачи велели быть при телефоне на всякий случай, понимаете? А дома у нас нет телефона, даже у соседей нет. В Вот и пришлось в гостиницу.